Материнские фантазии, за которые она цеплялась всю жизнь, научили меня тому, что такое действительность. И хотя я все время держу действительность на первом плане и равняюсь на нее решительно и постоянно, иной раз я спрашиваю себя, не обходится ли она со мной так же, как обошлась с матерью. Но это так, к слову. Днем я уходила, а когда вернулась вечером к ужину, все стало на место. После суматохи воскресных дней столовая опустела, а по количеству выложенных приборов проницательный человек сразу бы догадался — конец сезона. Официанты и те как-то расслабились и болтали друг с другом. Моника на глазах у всех скормила Кики первое блюдо, и никто, похоже, не обратил внимания. Мадам де Боньой ест очень быстро. В перерывах между блюдами сидит и молча разглаживает скатерть. Я почти закончила со сладким мясом. Блюдо из зубной и поджелудочной желез. Когда в дверях случилась заминка, и вот мсье Юбер торжественно ввел в комнату миссис Пьюси. Та хихикала и упиралась для вида. Было ясно, что все это не просто так. Ее столик был уставлен цветами, теми самыми, какие я видела утром. А миссис Пьюси вырядилась в нечто настолько умопомрачительное, что нам стало за себя стыдно. Честно говоря, я не думаю, что ей все до конца удалось. На кружева цвета полуночи она надела усыпанный блестками жакет, который явно стоил безумных денег. Жакет, в свою очередь, оживляли несколько ниток бус и жемчугов, золотые цепочки и даже довольно маленький, но миленький кулон из лазурита. Волосы у нее были присыпаны свежей золотой пудрой, ногти сияли безупречно розовым лаком. Выглядела она, должна признать, совершенно роскошно. Нечто в духе барокко. Я хочу сказать, что либо она, либо мы смотрелись тут неуместно. Кто именно, сперва было неясно. Но неопределенность длилась всего лишь миг. Потом я поняла, что чаша неуловимо перевешивает не в нашу пользу. Конечно, она этого хотела, но в таких вещах всегда требуется некое единодушие. И в решающий миг оно стало непонятным образом возникать. Официанты бросились отодвигать для нее стул. Обеденная карта и карта вин порхнули на стол, принесли и предъявили на одобрение бутылки шампанского. Мадам де Боньой наблюдала все это с полным равнодушием. Моника выразительно закатила глаза. Пойми, мы были к этому совсем не готовы. Все сошли к ужину в обычных, неброских вечерних нарядах, приберегая одно выходное платье на пятницу, второе на субботу, а что-нибудь красивое, но, понятно, не яркое, на воскресенье. Обитатели заведений быстро усваивают правила. Я была в зеленом платье, которое тебя раздражает, но поскольку тебя тут никак не могло быть, то и раздражать было некого. Через 2-3 минуты после явления миссис Пьюси я поняла, почему оно тебя раздражает, и бесповоротно решила, больше его ни за что не надену. Особенно не повезло Монике. Она всегда выглядит красиво, но как раз в этот вечер у нее не получилось. Вероятно, в своем черном платье она выглядит слишком худой и бледной. Тени под матовыми скулами придавали ей больной, обреченный вид. На мадам де Боньой тоже было черное, но она всегда ходит в черном. По-моему, у нее два, самое большее три черных платья, непонятно какого времени, возраста, формы и даже фасона. И она по очереди их надевает каждому ужину. Нет, решительно не могу описать тебе в деталях эти хламиды. В основном потому, что у них нет деталей. Должна сказать, что она всегда выглядит так, как нужно, как положено выглядеть женщине ее лет. Рискну заметить, что то же самое можно сказать и о нас с Моникой. Кончив об этом думать, я сообразила, что Дженнифер тоже над собой потрудилась. В ее сторону меня заставили посмотреть более чем красноречивые гримасы Моники. Посмотрела, и у меня, прости за банальность, открылись глаза. По случаю матушкиного дня рождения Дженнифер надела розовые шальвары, чистый гарем. И в ансамбль, как выражаются журналы мод, кофточку на бретельках. Она тоже побывала в парикмахерской, где над ней хорошо поработали. Блестящие белокурые волосы, раньше висевшие кое-как, убрали со лба и соорудили из них на темени нечто вроде гребня, спустив на виски по короткому локону. Раньше я не замечала, до чего она полная. Вообще-то они обе полные, но из-за хорошей осанки это почти незаметно. Как бы там ни было, а они являли собой потрясающую пару. Возможно, несколько эксцентричную, но, вероятно, лишь на нашем сером фоне. Однако мысль о том, сколько трудов было вложено в эти приготовления, лишила меня сил. А ведь они тут на отдыхе. И кому тут на них любоваться? Кроме нас? Но вряд ли мы самая подходящая публика, раз не можем предъявить пропуска на вход в их сад земных наслаждений. Думаю, в какую-то минуту мы все это почувствовали, и это едва не омрачило торжества. Но миссис Пьюси, которая начала вызывать у меня нечто вроде жалости, ужаса и сочувствия, была опытным игроком. Монике, мадам де Боньой и мне поднесли по бокалу шампанского, так что всем пришлось их поднять за ее здоровье. И пошли приставания со стульев, поклоны, кивки и широкие улыбки. Улыбки расточала в основном сама миссис Пьюси. Моника и мадам де Боньой, менее моего восприимчивая к таким празднествам, выпили невозмутимо. Правда, мадам де Боньой перед этим медленно и изящно подняла в знак приветствия свой бокал. А потом, когда представление, казалось, подошло к концу, и событие было отмечено должным образом, Ален с другим слугой в белой куртке вкатили на тележке торт такого великолепия, что даже мадам де Боньой встрепенулась. Мсье Юбер прямо раздувался от гордости. Миссис Пьюси засмеялась, спрятала лицо в ладонях и даже приложила один из своих изящных кружевных платочков к уголку глаза. Тем временем ей в бокал подлили шампанского. Дженнифер опытным оком проследила за нарезанием торта и распределением кусков, отправив к нашим столикам официантов с тарелками шоколадно-воздушной массы. На сей раз нам, в знак благодарности, пришлось воздеть вилки. Необыкновенно вкусный был торт. После такого мы, конечно, не могли разойтись, оставив миссис Пьюси одну. Впервые на моей памяти постоялицы все вместе отправились пить кофе в гостиную. Компания была не совсем однородная, однако миссис Пьюси, у которой во время общего возбуждения немного смазалась губная помада, не возражала. Мадам де Боньой была туга на ухо, но привыкла исполнять свой долг или просто вести себя так, как от нее ожидали. Она мужественно сидела, время от времени посылая улыбку в направлении миссис Пьюси и благосклонно кивая Дженнифер. В этот вечер я увидела в ней создание, наделенное благородством. Ведь она вдалеке от дома никак не связана с виновницей торжества и, насколько могу судить, не имеет представления о сложной игре в притворство. Моника, хотя и подмигивала мне, когда думала, что ее никто не видит, включилась в игру с куда большим увлечением, чем я могла от нее ожидать. она наглядно продемонстрировала, что когда хочет, может с блеском играть в салонные игры. Правда, каждая ее реплика была с ехидным подтекстом. Я заметила, что когда она заходила слишком уж далеко, Дженнифер награждала ее взглядом, исполненным пристального внимания. Но одежды миссис Пьюси вызвали у Моники, как я и предполагала, неподдельный интерес, и вскоре они почти на равных обменивались именами и адресами своих портних. Обе шили у одной и той же, но выяснилось это не сразу, потому что миссис Пьюси именовала ее моей крохотулькой, а Моника — моей подружкой. На короткое время между ними воцарились мир и согласие, и они пошли сыпать именами и названиями, объемлющими всю Европу. Гуччи и Гермес, Шанель и Джин Мьюир, Белый дом и Старая Англия — всего лишь некоторые из тех, что мне были знакомы. В эту минуту мадам де Боньой, вероятно, решив, что протерпела столько, сколько, по ее мнению, от нее могли ожидать, тяжело встала из кресла, на прощанье отсалютовала миссис Пьюси тростью и вышла, переваливаясь из стороны в сторону. «Бедняжка!» — довольно громко, как мне показалось, произнесла миссис Пьюси, хотя мадам де Боньой, конечно, ее не услышала. «Мы остались, хотя, в сущности, самое время было разойтись. Ты знаешь, как трудно поддерживать тонус компании, в которой кто-то один присваивает себе внимание всех остальных». Я снова отметила странное нежелание матери и дочери Пьюси общаться с другими на равных. За их чрезмерной любезностью кроется глубоко эшелонированная неприступная оборона. Такое впечатление, что на самом деле они серьезно воспринимают только самих себя. Словно им искренне жаль тех, кому отказано в возможности быть Пьюси. А теми являются по определению все остальные. Не уверена, что Дженнифер вообще выйдет замуж. Кто из чужих удостоится высшей чести посвящения в свои? Как они его опознают? Ему придется представить безупречные верительные грамоты. Состояние, не меньшее, а то и большее их собственного, соответствующий ему заоблачный уровень жизни, особняк в идеальном месте и то, что миссис Пьюси именует положением. Внешние данные тут вторичны, ибо способны подтолкнуть Дженнифер к поспешному решению. Мне думается, этот избранник будет эталоном настоящего мужчины. Он будет обходителен, не слишком молод, весьма терпелив и безмерно терпим. Все это от него непременно потребуется. Ибо для того, чтобы обойти бдительность миссис Пьюси, ему предстоит проводить с нею много времени. С ними обеими. В сущности, замужняя жизнь Дженнифер представляется мне продлением ее теперешнего существования. Просто вместо двух их станет трое. Путь к браку проляжет исключительно через венчание. А поскольку в нем прежде всего увидят предлог для нового пополнения гардероба, высший смысл обряда будет утрачен. Этот муж, мужчина, Дженнифер, займет место на равном удалении от матери и от дочери и будет подчиняться обеим. Его по необходимости примут в семью, но Пьюси ему не бывать. Что там ни говори, но разве они не были безоблачно счастливы до его появления? Разве их эталон совершенства не был в них же и воплощен? И чем, интересно, он сможет обосновать требования каких бы то ни было перемен? У меня такое чувство, будто миссис Пьюси бессмертна. У некоторых, я хорошо знаю таких людей, тень смерти предшествует ее наступлению. Они теряют надежду, аппетит, жизнеспособность. Они ощущают, как уходит смысл жизни. Понимают, что утратили или вообще не достигли того, к чему стремились всем сердцем, и перестают бороться. В глазах у таких людей читаешь: «Я мало брал от жизни, и этого уже не исправить». Но восхитительная телесность миссис Пьюси, судя по всему, исключает подобное представление, мысли, предчувствия или как их там назвать. Обеспечив себе прекрасную жизнь, миссис Пьюси отнюдь не намерена от нее отказываться, да из чего бы. Она с самого начала знала то, чего иные неудачники не поймут за всю жизнь. Знала, что можно наложить лапу на самое лучшее, хотя на всех его, возможно, не хватит. Следует поздравить ее с такой проницательностью. Любое другое отношение, вероятно, не более или не менее, чем зелен виноград. «Но у вас же день рождения!» — воскликнула Моника, мысли которой, видимо, развивались в том же направлении, что и мои. «Какое, интересно, по счету?» Этот вопрос миссис Пьюси постаралась не расслышать. Кстати, в тот миг я впервые подумала, что миссис Пьюси может быть глуховата. А если рассудить, то не может быть, а почти наверняка. И ее монологи, не принимающие слушателя в расчет, непроницаемые для постороннего мнения, не свойственны ли они тому, кто из тщеславия не желает признаваться в собственной глухоте? «Милая», — обратилась она к Дженнифер, — «будь добра, подойди к Филиппу, попроси его к нам. У нас без церемоний, он знает». Дженнифер с выражением пустоты на порозовевшем лице просеменила к мистеру Невиллу, который умудрился каким-то непонятным образом избежать участия в празднестве, но теперь был вынужден похоронить свои планы на вечер и присоединиться к нам. Но от Моники не так-то просто было отделаться. «Ну же!» — игриво и в то же время весьма решительно настаивала она. «Держу пари, вы не можете примириться с тем, что вам 60, угадала?» «Так вам их и не дашь». Миссис Пьюси рассмеялась. «Возраст — понятие относительное», — парировала она. «Тебе столько лет, насколько себя чувствуешь. А я порой ощущаю себя маленькой девочкой». Когда она это произносила, в ее голосе зазвучало безыскусное удивление. Нам, кто ей внимал, показалось, что она трепещет на пороге зрелости, завороженная видом сокровищ, готовых пролиться на нее из рога изобилия. «Но у вас уже взрослая дочь», — довольно жестоко, как мне показалось, заметила Моника. Дженнифер, видимо, тоже так посчитала и наградила ее при всем тем же долгим проницательным взглядом, который делал ее значительно старше своих. «А сколько ей, собственно?» То ли шампанское меня утомило, то ли я уже до него испытывала усталость, но на меня вдруг снизошло зловещее чувство, что все это напоказ, все притворство, что это был ужин масок, и больше никто никогда, никогда не скажет и слова правды. «Как в этот миг, Дэвид, ты мне был нужен. Но тебя не было, был один мистер Невилл, которого неимоверно забавляло происходящее. Мистер Невилл, должна тебе объяснить, знаток причудливого, интеллектуальный гурман высшего порядка. Печально, но факт. Миссис Пьюси, хотя и не утратила бодрости, но как-то разом на глазах постарела. И все же, когда после продолжительных и упорных комплиментов мистера Невилла она, наконец, призналась, что ей 79, мы искренне изумились. Тут же все начали про себя подсчитывать, Каждый из нас в точности знал, что думают остальные. Если миссис Пьюси 79, то Дженнифер должна быть примерно моей ровесницей, моей и Моники. Так оно и есть. Дженнифер, как и мне, 39. Хотя любопытное сочетание пухлых телес и пустоватого лица позволяет ей казаться не старше 14. Теперь только я поняла, что Дженнифер всем своим обликом непреложно выражает скрытность. Она обладает даром неудобного присутствия, а, быть может, напротив, отсутствия, свойственным многим подросткам. Ее вызывающая безжизненная пышнотелость могла бы шокировать, не будь уравновешена дочерней почтительностью. Дженнифер вопиюще пышет здоровьем, приличием, невинностью. И я, не имея ни того, ни другого, ни третьего, чувствую себя ее незамужней тетушкой. Вот тут-то миссис Пьюси, сдавшись на улещевание Невилла, поведала о том, как первые годы ее супружества омрачало совершенно необъяснимое отсутствие детей. При этом из сумочки извлекли очередной снежно-белый платочек, встряхнули и приложили к уголку губ. «Уж как мы ни старались», — сообщила она. «Ничего не получалось». От этого признания всем стало неловко. Моника помрачнела, а я выругала себя, что не ушла с мадам де Боньой. Но, наконец, после 12-летних самозабвенных и целенаправленных стараний, усилия миссис Пьюси вознаградились, и, вы только представьте, на свет появилась Дженнифер. Мужу всегда хотелось девочку. Тут она обратилась к Дженнифер, которая, как и следовало ожидать, лучезарно ей улыбнулась и нежно взяла за руку. Получив таким образом поддержку, миссис Пьюси стала подчивать нас забавными случаями из эпохи младенчества Дженнифер. Само собой разумеется, малышка оправдала их самые смелые надежды, хотя и росла страшно избалованной. «Чего вы хотите? После стольких лет ожидания, как не потакать их капризам?» Муж не мог видеть ее в слезах, просто места себе не находил. «Айрис», — говорил он, — «вот незаполненный чек, и чтоб у девочки было все самое лучшее. Сумму проставишь сама». У нее и было все самое лучшее. А капелька баловства ей вовсе не повредила, правда, милая? Снова улыбка и снова пожатие. Кто бы спорил? Лоснящаяся здоровьем Дженнифер наглядно свидетельствовала, что усилия вознаградились старицей. Однако миссис Пьюси, непонятно почему, надлежала снова и снова превозносить за эти усилия. «Не могу не написать тебе, Дэвид. У Дженнифер был пони по кличке Прутик. Затем нам выдали всю программу сполна. Холсмер, главное управление и как все доставляли на дом». Эдит отложила перо. Закончит потом, а может, даже и перепишет. В ее повествование, похоже, просочились нездоровые нотки. Она поняла, что вышла за рамки краткого изложения событий. И вспомнила в связи с этим требования к подобному изложению. Позабавить, отвлечь, дать отдохнуть. То было ее обязанностью, больше ее святым долгом. Но что-то пошло не так или ускользнуло из-под контроля. Повествование было задумано с одной целью — развлечь. Разве вся обстановка не отвечала, не давала ей готовый материал для выполнения этой задачи? Но непонятно, как в него вкрадывались самокопание, обличение, даже горечь. «Ну, милая, что нового в Крэнфорде?» — говаривал Дэвид, когда они усаживались на большой диван в ее гостиной. И он, вытянув свою длинную руку, привлекал ее к себе. Ее неизменной ролью было делиться с ним своими необременительными наблюдениями, всегда умело отредактированными и смотреть, как на его худом, хитром лице усталые морщины разглаживаются в улыбке. «Ибо такой он меня видит», — подумала она, — «и из любви к нему такой я стараюсь быть». Но сейчас она, вероятно, из-за шампанского ощущала беспокойство. Видимых причин для этого вроде бы не было, если не считать усталости и нервного напряжения. Конечно, после такого необычного дня, да еще такой долгий вечер. В какой-то момент Моника даже начала рассказывать миссис Пьюси о своей истории. Та слушала с жадным интересом, прикрытым маской заботливой снисходительности. Удрать не представлялось возможности.